Глава 13. Скромные расчеты. Старший лейтенант Багров нажал кнопку на центральном щите управления и повернул небольшой штурвал со стрелкой на несколько делений вправо. Пионер приподнял нос и устремился по наклонной линии вперед, набирая высоту. На глубине в 300 метров он выровнялся и продолжал движение на юг. — Так хорошо, Иван Степанович? — спросил старший лейтенант Шилавина. — Отлично, абсолютно все видно, — простуженным тенарком удовлетворенно ответил океанограф, не спуская близоруких прищуренных глаз с купола экрана. На куполе медленно проносились огромные темные массы. Одни из них заполняли большие пространства на поверхности океана, другие поменьше глубоко опускали вниз свои подводные части. Порой казалось, что они вот-вот коснутся ими горбатой спины подлодки, но пионер спокойно и уверенно проходил под ними, лишь изредка наклоняя свой нос и затем выравниваясь на заданной ему глубине в 300 метров. С запрокинутой головой океанограф спросил: «На какой мы точной широте, Александр Леонидович?» 58 градусов 40 минут южной широты, 80 градусов западной долготы от Гринвича», — ответил старший лейтенант. «Какое множество айсбергов! Здесь уже зима, Иван Степанович». «Да, конечно. Но для начала зимы их все-таки слишком много. Всего лишь 10 июля». Наступило молчание. Через несколько минут оно было нарушено появлением зоолога и Павлика. «Пожалуйста, Арсен Давидович». «Ага, льды, это интересно», — воскликнул зоолог, взглянув на экран. «Здесь они совсем иначе выглядят», — заметил Павлик. «Когда мы на Диогене встретились с айсбергом, я успел его рассмотреть. Он был гораздо выше Диогена и весь сверкал, и словно вырезанный весь в украшениях». «Ничего удивительного», — проговорил Шилавин. «Тогда ты видел верхнюю, надводную часть, а сейчас перед нами подводные части айсбергов. Надводную часть разрушают солнечные лучи, теплые ветры, дожди. А подводная часть больше сохраняется, на нее действуют только теплые течения, омывающие ее. Она гораздо больше надводной части. В 5-6, а иногда и в 7 раз больше. Вот сейчас пионер наклонился и нырнул глубже, чтобы обойти одну такую подводную часть айсберга. А ведь пионер идет на глубине 300 метров. Значит, этот айсберг погружен своей нижней частью в воду больше, чем на 300 метров. И его надводная часть, следовательно, поднимается над поверхностью океана больше, чем на 50 метров. Таким образом, общая высота айсберга равна, пожалуй, 400 метрам. Вот какая высота. А знаете ли вы, позвольте вас, молодой человек, спросить, что встречаются айсберги общей высотой до 600-700 метров? «Ой-ой-ой!» — ужаснулся Павлик. «700 метров? Неужели море замерзает на такую глубину?» Океанограф даже крякнул от удивления и оторвал глаза от экрана. Потом с досадой пожал плечами и вновь поднял глаза к куполу. «Как можно предполагать такие глупости, позвольте вас спросить, чтобы море промерзало на 700 метров? В самые лютые морозы море покрывается льдом, который к лету достигает толщины не более 3-4 метров. Кроме того, при таянии морской лед дает солоноватую воду, а айсберги состоят из пресного льда. Ясно, что они образуются не из морской воды, а из пресной. А такая вода находится только на поверхности Земли. Значит, и айсберги образуются на Земле». «Как же? Как же они здесь?» — недоумевал Павлик. «Как же они очутились в море?» Слыхали ли вы хоть что-нибудь о ледниках? Позвольте вас спросить. Запальчиво воскликнул океанограф, которого, очевидно, раздражали слишком, по его мнению, наивные, безграмотные вопросы Павлика. Чему вас учат там в ваших гимназиях и колледжах? Да я знаю немножко, робко возразил Павлик. Ледники — это такие ледяные потоки на высоких горах, где очень холодно. Они спускаются вниз, где потеплее, но и там тают и дают начало ручьям и рекам. Ледяные потоки, ворчал океанограф. Ну ладно, пусть потоки. А в северных и южных полярных областях лед покрывает не только вершины высоких гор, но и вся земля бывает целиком покрыта им. Он так и называется материковым льдом. Почти вся Гренландия, величайший остров в мире, площадью в 2 100 000 квадратных километров, покрыта, за исключением узкой полосы по берегам, материковым льдом. Из года в год, столетие за столетием, на его поверхности накоплялся снег, который постепенно под собственной тяжестью превращался в лед. Этот лед нарастал все выше и выше, и теперь на Гренландии лежит ледяной щит толщиной в 2 километра, а в некоторых местах даже больше. Примерно то же самое наблюдается и на южном полярном антарктическом материке. От этих материковых льдов отделяются ледниковые языки, которые спускаются к морю, скользят сначала по его дну и, наконец, когда дойдут до глубоких мест, всплывают. Ветер и волны расшатывают их, действует и собственная тяжесть. И наступает момент, когда конец ледникового языка отламывается в виде ледяной горы и уплывает в море. Вот если мы подойдем к берегу материка, нам, может быть, удастся увидеть это явление. Александр Леонидович, как далеко мы спустимся к югу? Как скажет капитан, последовал неопределенный ответ. В этот момент отодвинулась дверь, в рубку вошел капитан. Он молча кивком головы поздоровался со всеми, быстро прошел в радиорубку и закрыл за собой дверь. «Радиограммы из политуправления еще нет?» — задал он Плетневу свой обычный в последние дни вопрос. «Есть, товарищ командир. Сейчас принял», — сказал Плетнев, подавая капитану листок, целиком заполненный строками цифр. «Наконец-то», — проговорил капитан вполголоса, сложил листок вчетверо, спрятал его во внутренний карман и вышел из радиорубки в центральный пост. Здесь он подошел к зоологу и спросил: «Значит, завтра в 8 часов ваша первая станция в этих водах?» «Да, капитан». «Сколько человек?» «Я, Иван Степанович, Сидлер, Цой и Павлик. Всего 5 человек». «Хорошо, Александр Леонидович», — обратился капитан к старшему лейтенанту. — Завтра с утра ваша вахта. — Так точно, товарищ командир. — Выпустите партию в составе 5 человек, перечисленных Арсеном Давидовичем. Крейсируйте вокруг нее по радиусу 50 км. Больше никого не выпускать. — Слушаю, товарищ командир. Капитан повернулся и вышел в коридор. В раскрывшуюся на минуту дверь ворвались приглушенные, но в бешеном темпе, звуки лезгинки. «Уже! Скоро начнется!» — закричал Павлик, хлопая в ладоши. «Идемте скорее в красный уголок! В красный уголок!» И громким шепотом, как бы под строжайшим секретом, сообщил: «Сегодня вечером команда встречает скворешню. Скворешня выписывается из госпиталя». Войдя в свою каюту, капитан запер за собой дверь, сел за письменный стол и достал из его потайного ящика книгу шифров. Он долго переводил строки цифр радиограммы в буквы и слова. Дойдя до конца, он с выражением досады откинулся на спинку кресла, подумал и снова наклонился над столом, читая теперь радиограмму полностью, уже не отрываясь. Вот что он прочел. Ответ задержан для проверки старых и получения новых материалов из Токио и Нагасаки. Во время первой командировки в Нагасаки 5 лет назад Горелов прекрасно выполнил задание, за что по возвращении был награжден орденом «Знак почета». За 2 года, проведенные в командировке, много работал, изредка ходил в театры, кино, музеи, буддийские храмы, знакомился с достопримечательностями страны. Часто проводил свободные часы в обществе членов советской колонии в Нагасаки и Токио. В следующую командировку в Токио 2 года назад встретился с Абросимовыми, отцом и дочерью. Стал бывать у них все чаще. С дочерью Анной Николаевной часто посещал театры, первоклассные рестораны и кафе, аристократические дансинги. Жил довольно широко. Жалование было у него немалое, однако вряд ли его хватало. В этот период времени с членами советской колонии встречался изредка. Его дядя Николай Петрович Абросимов, бывший царский генерал, правительством Керенского был командирован в Японию для закупок и приемки военного снаряжения. Октябрьская революция застала его там, и в Советскую Россию он не вернулся. Дочь родилась в Японии. Жена умерла 10 лет назад. Живет широко, источники доходов неизвестны. Говорят, играет на бирже. Имеет большое знакомство среди японских военных. Задание второй командировки Горелов выполнил также хорошо. Будучи 3-й раз в Токио, он вел примерно такой же образ жизни, часто бывал у Абросимовых. Говорили, что дочь Абросимова стала невестой Горелова, хотя огласки никакой не было. О каких-либо деловых или секретных взаимоотношениях Горелова с Абросимовым отцом подозрительных сведений не имеется. Капитан задумчиво играл карандашом, потом бросил его на радиограмму и встал. «Вот и изволь делать заключение», — пробормотал он, и принялся ходить по каюте, заложив по привычке руки за спину. Он ходил все быстрее и быстрее, часто останавливался и вновь возобновлял хождение. «Генерал! Да-да, этот генерал был ему подозрителен. И тут же красавица-дочь. Самая подходящая завязка, черт побери. Но как могла бы осуществляться связь? Ведь радиостанции-то нет, да еще дальнего действия. И все-таки кто-то как-то сообщал о маршруте. Внимание, капитан. Будьте осторожны, капитан. Обыск? Но почему же именно у него, у Горелова? Из 26 человек именно у него. А хотя бы потому, что только у него одного такое подозрительное, ну, не подозрительное, пусть просто сомнительное место в биографии. Орденоносец. Обида. Капитан почувствовал смущение, неловкость. Ведь в сущности нет никаких оснований, никакого повода. Ну и что же? Лучше маленькая обида одному человеку, чем риск огромного несчастья с 26 человеками с подлодкой. Несчастье для всей страны, для Родины. для Родины несчастье. Сжатыми кулаками, с глазами полными решимости, капитан направился к письменному столу. Красный уголок был полон народу. В дальнем углу небольшой джаз-оркестр играл непрерывно. Веселье было в полном разгаре. Младший механик Козырев и физик Сидлер, лучшие танцоры в команде, лихо отплясывали русскую, выделывая необыкновенные па, выбрасывая такие коленца, что то и дело вызывали аплодисменты и крики восторга. Но среди этого веселья многие время от времени нетерпеливо поглядывали на дверь. И все же дверь раздвинулась неожиданно для всех. В момент, когда Сидлер, присев, завертелся волчком на одной ноге, и уже не оркестр вел танцора, а сам он едва поспевал за ним. Стук двери прервал музыку, оркестр оборвал на полуноте, сразу наступила тишина. В двери появился маленький, чернявый и вертлявый Ромейко, помощник механика. На пороге он остановился и торжественным голосом Герольда возгласил: «Честь имею представить достопочтенной публике знаменитого атлета, победителя гор, укротителя акул и других морских чудовищ, первоклассную тяговую силу, которая рвет по стромке, сделанные даже из макрицитис перифера, коренника тройки водолазов, красу и гордость команды, могучего, непобедимого Андрея вас...» «Будет тебе поясничать, вертушка», — добродушно прогудел из коридора хорошо знакомый всем бас, и в дверях, нагнув голову, показалась огромная фигура Скворешни. «Здравствуйте, ребята!» Скворешня был в белом кителе с серебряными пуговицами и широких черных брюках. Лицо его было немного бледно, но длинные светлые усы, как всегда, в полном порядке, а маленькие глаза весело, может быть, даже задорно, сверкали. Не успел он появиться в двери, как оркестр грянул туш, загремели аплодисменты, послышались веселые приветствия, и пять человек выступили вперед навстречу Скворешне с гитарой, мандолиной и балалайками в руках. Они выстроились перед ним, и, отвешивая ему древнерусские поясные поклоны, в наступившей тишине запели старинным былинным сказом: «Ой, не волна ли так на море расходилася? Ой, не сине ли море всколыхалося? Ай, взволновался то могутный богатырь, то советский богатырь Андрей Свет Васильевич. Ой, ты гой еси, водолаз старшой подлодки пионер, как пошел гулять по дну моря синего, как взмахнешь ты правой рученькой средь акульных стад переулочек, как тряхнешь ты левой ноженькой, скалы прочь летят, волны в берег бьют». С минуту Скворешня растерянно смотрел на сказителей этой новой былины, потом смущенно взмолился: «Да бросьте выть, у меня зубы заныли от этого. Ну что, право, заладили, богатырь, рученька-ноженька, скалы прочь летят, и совсем не так-то было дело». «И тебя там даже не было совсем», — подхватил, смеясь, Марат. «Одна клевета на бедного Андрея. Я не я, и кобыла не моя, и я не извозчик. Так что ли, Андрей Васильевич?» — язвил под общий смех зоолог. «Да нет же, товарищи дорогие», — защищался Скворешня. «Ведь вы же забываете самые главные факторы. Без них никакие рученьки-ноженьки не помогли бы мне». Со всех сторон послышались возгласы: «А ну, а ну, выговори, выкладывай. Раскрывай свои секреты. Да-да, интересно, может быть, они и нам пригодятся». Скворешня широко расставил ноги и начал загибать огромные пальцы. «Во-первых, товарищи, вы совершенно забываете закон Архимеда. Каждое тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит жидкость в объеме, вытесненном этим телом. Какой объем был у этой гранитной скалы? Высота примерно 4 метра, длина 2 метра, ширина 2 метра. Значит, ее объем 2 на 2 на 4, то есть 16 кубометров воды, или столько же тонн воды. При удельном весе гранита 2,65, вес скалы равен 16 на 2 и 65. Ну, математики, помогите. С округлением 42 тонны. Откуда-то из угла медленно прогудел Горелов. Скворечня с уважением посмотрел на него через головы окружающих. «Это вы в уме так быстро подсчитали? Вот это здорово!» «Ничего не поделаешь», — усмехнулся Горелов. «Профессия такая». «Ну ладно. Значит, вес скалы 42 тонны. Вода она вытеснила 16 тонн. Значит, скала весила в воде только 26 тонн». «Только-то? Ну-ну!» — с ироническим восхищением произнес Матвеев. «Пойдем дальше», — загнул скворечник второй палец, пропуская мимо ушей иронию Матвеева. «Дно у входа в грот было сильно покато к наружу, и от этого центр тяжести скалы тоже переместился к наружу. Это облегчило мне задачу примерно наполовину, то есть снизило вес скалы до 13 тонн. Учтите еще», — скворечник загнул третий палец, — «мою хорошую позицию, при которой ноги превратились в прекрасные рычаги, это сэкономило мне еще 3 тонны. «Честное слово», — расхохотался лейтенант Кравцов, — «еще немного, и от скалы ничего не останется, и вообще ничего не было, и ничего не произошло». «Нет, нет», — возразил под общий смех скворечня, загибая четвертый палец. «На 10 тоннах я останавливаюсь. И это нагрузка, с которой я ни за что не справился бы, но мне помог четвертый фактор — страх». «Да-да, откровенно говорю, страх. Страх смерти. Нечего тут стыдиться. Именно он и удвоил мои силы. Но даю вам честное слово, товарищи, что хотя скала и начала под конец поддаваться, я чувствовал, что я уже у предела моих сил. И тут появился пятый фактор. Пятый решающий фактор. Фактор, который в последний критический момент решил мой спор со скалой в мою пользу. А ну-ка отгадайте, что это за фактор, а? Ты вспомнил, что еще не простился со мной? — закричал, смеясь, Марат. — Ничего подобного, — категорически возразил младший акустик Птицын. Он вспомнил, что должен мне 20 рублей, и не захотел уйти из этого мира с маркой жулика. Отдавай деньги, Андрей Васильевич. — Я знаю, — закричал Шилавин. — Сам Господь Бог Саваоф явился к вам во всей своей силе и славе своей. Покрывая общий смех, скворечня раскатисто и громоподобно захохотал. «Да, дождешься его. Мало у него своих неприятностей на земле. Ну ладно, вижу, что не догадаетесь. Воображения не хватает». «Дело решил», — сказал он торжественно, повышая голос. «Дело решил. Да где же это он? Ага, иди сюда. Нечего прятаться. Иди, не бойся». Скворечник схватил за плечо растерявшегося Павлика и вытащил его на середину отсека. «Вот кто решил мой спор со скалой. Павлик решил дело, и никто другой. Возгласы недоверия, удивления, восхищения послышались из всех уст. «Да-да-да», — продолжал греметь скворечник. «Когда я почувствовал, что силы мои кончаются, я, словно сквозь туман, увидел вдруг, как Павлик с громким криком «Ура!» бросился к скале и изо всех сил налег на нее. И тогда во мне вспыхнула какая-то новая искра, и скала полетела. Это было последнее, что я помню». «Ура! Браво, Павлик! Браво, мальчуган! Качать его, качать! Ура!» В красном уголке творилось что-то невообразимое. Люди кричали, аплодировали, подбрасывали к потолку визжавшего от страха и восторга Павлика. Оркестр во всю мощь гремел тушь. «Славный мальчишка!» — с теплой улыбкой сказал комиссар Семин, стоявшему рядом с ним возле двери Цою. Цой молча кивнул в ответ, опасливо следя за взлетами раскраснявшегося Павлика. Вдруг он заметил, что радость исчезла с лица мальчика, что в глазах его промелькнул настоящий, неподдельный страх, и лицо покрылось бледностью. Какое-то безотчетное чувство тревоги стиснуло сердце Цоя, и, перехватив взгляд Павлика, он быстро посмотрел направо в угол. Там стоял Горелов. Цой бессознательно сжал руку комиссара и мельком взглянул на него. Чуть сдвинув брови, комиссар пристально смотрел на Горелова. Тот, разговаривая с главным акустиком Чижовым, на один момент отвернулся от своего собеседника и через головы окружающих бросил мрачный, полный ненависти и злобного огня взгляд на Павлика, высоко взлетевшего в этот момент к потолку. Этот взгляд и Цой, и комиссар успели одновременно перехватить. Радостный визг Павлика умолк. Бледный он стал вырываться из ласковых рук и объятий. «Что, голова закружилась? Качки не выдержал?» — спрашивал скворечник, смеясь и покручивая длинный ус. «Да где же ему привыкнуть к ней, когда и сам пионер, кажется, никогда ее не испытывал?» — сказал Марат, гладя Павлика по голове. «Тут и настоящий морской волк, пожалуй, раскиснет в этой спокойной люльке», — поддержал Марата Матвеев. Цой пробился сквозь окружавшую Павлика толпу и, обняв его за плечи, увел в дальний угол отсека к широкому мягкому креслу. Они уселись в него, тесно прижавшись друг к другу. Рядом, близко к креслу, сел на стул комиссар. Тем временем начались танцы. Скворечник с неожиданной для его фигуры легкостью и плавностью танцевал вальс с Матвеевым в качестве дамы. Вообще от дам у него не было отбоя, все напрашивались к нему. Цой нагнулся к мальчику и с тихой лаской спросил: «Что с тобой случилось, голубчик? Чего ты вдруг так испугался?» Павлик еще крепче прижался к Цою и закрыл глаза. «Так», — едва слышно ответил он, — «ничего». Потом, встрепенувшись, раскрыл широко глаза, засверкавшие неожиданным гневом и возмущением. Румянец покрыл его щеки и сжались кулаки. «Он злой, злой, нехороший человек», — заговорил он прерывающимся голосом. «Он до сих пор не может мне простить. Такой пустяк. Я ведь тогда же извинился. Я же нечаянно». У него задрожали губы, и опять, закрыв глаза, он замолчал. «Кто?» — спросил Цой, мгновенно заразившись обидой и возмущением мальчика. Павлик молчал. «Федор Михайлович?» — опять тихо и настойчиво спросил Цой. Павлик кивнул головой. «Что же он тебе не простил?» За что ты думаешь, он сердит на тебя? Ну, пустяк. Понимаешь, пустяк. Опять взволновался Павлик, устремив на Цоя горящие глаза. За мешок. Помнишь, в выходной камере мы с Маратом поспорили из-за морского ежа. И я мешком его по шлему ударил. А мешок-то был Федора Михайловича. Но ведь это же нечаянно, я же не нарочно. Федор Михайлович сделал тебе выговор? Нет, он только так злобно посмотрел на меня, что я даже испугался. Он тогда у меня вырвал из рук ящичек из его пишущей машинки и так посмотрел, как будто готов был зарезать меня, вот как сейчас. Комиссар резко перебросил ногу на ногу. «Какой ящичек?» — спросил он. «Ну, я же сказал, из его пишущей машинки. Для запасных частей машинки», — равнодушно ответил Павлик и, словно успокоившись, после того, как излил свое возмущение, стал с возрастающим интересом смотреть на вальсирующую комичную пару Скворешню и Марата. Марат дурачился, кривлялся, нарочно путал и коверкал па, наступал на ноги своему партнеру. Скворешня, наконец, рассердился, приподнял его, как котенка, над полом и продолжал вальсировать, один держа свою даму в воздухе. Марат уморительно болтал ногами, безуспешно пытаясь вырваться из железных объятий своего партнера, наконец закричал «караул!». Павлик не выдержал, расхохотался и, сорвавшись с места, подбежал к Скворешне. — Бросьте этого кривляку, Андрей Васильевич! — звонко смеясь закричал он. — Давайте со мной. Я буду хорошо танцевать, честное пионерское. — Давай, давай, хлопчик! — радостно встретил его гигант. — Что, уже очухался? Он поставил на пол Марата, дал ему шлепка под спину, отчего тот под общий хохот пулей полетел к дверям, вполне, впрочем, довольный, что вырвался, наконец, из тисков своего приятеля. Оркестр сменил вальс на польку, и Павлик, как расшалившийся козленок, запрыгал возле своего партнера. Цой остался один в кресле, глубоко задумавшись, не замечая шума музыки и общего веселья. Комиссар тоже молчал. После танцев, по настойчивому требованию публики, как объявил конферансье вечера Ромейко, Павлик с подъемом прочитал свою поэму «Победители глубин». Ему бешено аплодировали и заставили некоторые места бесировать. Наконец комиссар объявил распорядок занятий и развлечений на следующую пятидневку. Разошлись за полночь усталые, веселые, довольные, под бравурные звуки марша. В красном уголке остались только два человека — комиссар и Цой. Некоторое время они сидели молча. Потом комиссар тихо сказал: «Как вы думаете, Цой, что все это значит?» Цой медленно провел рукой по своим блестящим черным волосам и откинулся на спинку кресла. «Ничего не могу понять. Ясно только, что Федор Михайлович за что-то не взлюбил Павлика. Но за что? Такого славного, безобидного мальчика. Не может же быть, чтобы из-за мешка». «Да», — протянул комиссар, задумчиво глядя куда-то в пространство. «И еще какой-то ящичек. Странная история. Впрочем, мне кажется, она началась гораздо раньше». Цой вскинул на комиссара удивленные глаза. «Раньше? Из-за чего же?» В отсек вошел уборщик Щербина с длинным пылесосным ящиком в руке. Он приблизился к комиссару, приветствовал его, приложив руку к бескозырке. «Товарищ комиссар, разрешите приступить к уборке?» «Пожалуйста, товарищ Щербина». Комиссар поднялся и сказал Цою: Пойдемте ко мне, там поговорим.